Предводитель медленно поднялся со стула. Вид у него был усталый. Он как бы вдруг постарел. «На сегодня оставим ваш ларец здесь», — сказал он сухо. «Если передача печати должна символизировать ваше освобождение от должности, то у меня все равно нет надлежащих полномочий для этого. Необходимо присутствие не меньше, чем трети состава администрации. Прежде вы куда как почитали всякие старые обычаи и проформы. Я не могу так быстро свыкнуться с этой переменой во вкусе. Может быть, вы любезно позволите мне отложить продолжение нашего разговора до завтра? Я целиком в вашем распоряжении, досточтимый. Вы уже много лет знаете меня и знаете о моем уважении к вам. Поверьте, ничего тут не изменилось. Вы единственный, с кем я прощаюсь перед тем, как покинуть провинцию, и это дань не только вашей должности предводителя ордена. Вручив вам печати и ключи, я надеюсь, что когда мы окончательно объяснимся, вы, домине, освободите меня и от обета, данного мною при вступлении в орден». Печально и испытующе глядя ему в глаза, Александр подавил вздох. «Оставьте меня теперь одного, многочтимый. Вы доставили мне достаточно много для этого дня забот и пищи для размышлений. На сегодня, пожалуй, хватит. Завтра продолжим беседу. Приходите сюда приблизительно за час до полудня». Он попрощался с магистром вежливым кивком, и этот жест полной усталости и подчеркнутый, выказываемый уже не товарищу, а совсем постороннему лицу вежливости, причинил мастеру игры больше боли, чем все его слова. Помощник предводителя, который вскоре повел Кнехта ужинать, усадил его за стол гостей и сказал, что мастер Александр уединился для продолжительного упражнения и полагает, что господин магистр сегодня тоже не нуждается в обществе. Комната ему приготовлена.